— глухо сказала она. «Я сама выкручусь. Как-нибудь». Ирга тяжело вздохнул. «Ага, выкрутится, как же». Девчушка поняла, что брат дал слабину, и заревела громко от души, а потом бросилась к Ирге и уткнулась ему головой в солнечное сплетение. Ее худенькие плечи вздрагивали, она задыхалась и икала, обхватив его руками так, словно он был ее спасательным кругом. Черная рубашка Ирги быстро промокла. Он прижал сестру к себе и погладил по голове. «Не нужно самой», — ласково сказал он. «У тебя же есть я». Пока Элиса спала на его кровати после тяжелой дороги, Ирга успел сбегать в лицей и узнал расценки на обучение. За него-то платил отец. Посчитал сумму месячного содержания девушки-подростка в лицейском интернате. Обхватил голову руками, немного посидел на лавочке в парке, не обращая внимания на дождь. Старший брат. Старший. Лучший. Сильный. Он пошел наниматься в боевой патруль. В университете взял академический отпуск. Отец на следующий же день явился в Раритор. Ирга и Элиса рядышком сидели на кровати, а Рауль стоял над ними. Его глаза так и метали молнии. «Зачем?» – прошипел он. «Зачем ты бросил учебу?» «Я боевой маг», – мужественно ответил Ирга. Элиса не скрывала свой страх и дрожала, уткнувшись брату в грудь. «Мне нужен опыт». «Ты недоучка!» – кинул отец. «Недоучка! Ты погибнешь в первом же бою!» «А как мне иначе заработать денег? Ты ведь отказался платить за обучение Элисы». «Потому что это дурость!» «Я так не считаю». У Рауля заходили желваки. Элиса пискнула и так вцепилась в руку брата, что он чуть не вскрикнул от боли. «Если ты погибнешь», — сказал Рауль таким тоном, что у Ирги сердце замерло от ужаса. «Я тебя подниму, и ты глубоко пожалеешь о своих поступках». Угроза была страшной. Рауль считался одним из лучших некромантов в сопредельных странах и, насколько знал Ирга, не сторонился даже черной магии. Достойный сын Ириады Искальской и Рауля Иронта не погиб в первом бою. И во втором не погиб. И через месяц все еще оставался жив. Конечно, паренька-студента жалели и не посылали на передовую, но часто ситуация поворачивалась так, что необходимы были все силы, имеющиеся в наличии магов. «Зачем ты здесь?» – как-то спросил его командир отряда. «Деньги нужны. Сестру содержу. Мне жаль тебя, парень», – сказал еще молодой, но уже полностью седой маг. «Ты талантлив, ты силен. Но здесь ты себя загубишь». «Почему же?» — вяло спросил Ирга. После перерасхода энергии очень хотелось спать. Он заваривал себе целебный чай из последних сил. Такая роскошь, как сесть и подумать о своей жизни, ему уже месяц была недоступна. «А что тебя здесь ждет? Даже пятеркой командовать не поставят. У тебя элементарно образования не хватает, и лицензию боевого мага не получишь». «Ты, конечно, научился применять боевые заклятия, но это все. Зачем тебе знания о пятом-десятом способе окончательного упокоения вампира? Парень, доучившись, ты можешь сделать значительно больше». «А деньги?» «Деньги?» Командир задумался, ероша седой ежик волос. «А поезжай-ка ты в Чистяково. Я сам оттуда. Там хороший университет. Дают отличную теоретическую базу, а практику сам наверстаешь. Тем более в Чистяково талантливый маг всегда найдет себе работу, даже если он студент». В следующий приезд в Раритор Ирга почитал о Чистяковском университете. Боевая магия там преподавалась на слабеньком уровне, зато кафедра некромантии славилась по всему королевству. «Превзойти отца в некромантии?» Эта мысль Ирге очень понравилась. Несколько месяцев он ее обдумывал, а потом окончательно забрал документы из Рариторского университета. Элиса восприняла эту новость громким рыданием. Он за эти 3 месяца стал для нее самым дорогим и самым близким человеком в мире. «Как я буду здесь одна? Совсем одна? Я так не смогу! Я уеду с тобой в Чистяково!» «Я буду высылать тебе деньги», — успокаивал ее Ирга. «Мы будем писать друг другу». «Я еду с тобой!» «Элиса, я переезжаю в совершенно незнакомый город. Как я могу тебя забрать? Я не знаю, есть ли там лицей с интернатом. Я пока не смогу снять нам жилье. Первое время у нас не будет денег даже на продукты». «Если ты меня не возьмешь, я приеду сама. Ирга, пожалуйста!» Ирга поддался на мольбы сестры, отложил обучение до лучших времен и снова вернулся в патруль. Однако на этот раз ему не повезло. Умертвие, которое пересекло линию границы, оказалось настолько мощным, что весь отряд оказался в доме исцеления. Если бы не командир, тот самый седовласый маг, ценой своей жизни остановивший продвижение нежити, последствия могли быть куда печальнее, и не только для отряда, но и для ближайшего человеческого поселения. Элиса дневала и ночевала в доме исцеления. Она сидела у кровати Ирги, готовая откликнуться на любой его вздох, и писала конспекты. Чуть только Ирга начал поправляться, то стал помогать сестре с домашними заданиями. Как раз в момент объяснения принципа действия одного из заклинаний их застал Рауль. Он и Надин приехали в Раритор после того, как случайно узнали, что сын в доме исцеления. Ирга запретил сообщать об этом родным, но кто-то из старых приятелей Рауля все же проболтался. Надин, увидев Иргу в лубках и бинтах, всплеснула руками и кинулась к его кровати. За что Ирга ценил мачеху, так это за то, что она всегда относилась к нему с той же любовью, что и к родным дочерям. Пока Надин обнимала Элису и целовала Иргу, осторожно гладя его по пальцам, Рауль молчал, а потом проронил. «Вижу, вы оба настроены серьезно». «Серьезнее некуда», — заверил его Ирга. «Почему ты забрал документы из университета? Окончательно решил себя похоронить?» «Я перевожусь». «Куда?» «В Чистяково». Рауль горько засмеялся. «Лучше бы ты продолжал себя хоронить в горах. Хоть какая-то польза была бы». «Я собираюсь на кафедру некромантии». Отец поднял брови. «Вот как?» Ирга спокойно выдержал его взгляд. Наверное, впервые в жизни. Губы Рауля искривила улыбка. «Хорошо, сынок. Посмотрим, чего ты стоишь в некромантии. Но потом не жалуйся». «Разве я когда-нибудь жаловался?» «Идем, Надин». — велел Рауль. — Элиса, заканчивай свои посиделки у брата. Он уже не умирает. Я оплатил твое обучение до выпускного класса. Только посмей получить оценку ниже отличной. Деньги на жизнь тебе мать будет высылать. — О, папа! — просияла Элиса. — И чтобы на всех выходных приезжала домой. Знаю я вас, юных вертихвосток. Когда за Раулем закрылась дверь, Элиса принялась танцевать по палате. «Ирга, у нас получилось! Получилось! Мы ему доказали! Доказали!» У Ирги сил хватило только на то, чтобы кивнуть. Привкус победы над отцом почему-то отдавал горечью. Через неделю Ирга переехал в Чистяково. Полгода работал помощником в отделе некромантии городского управления магии, а потом продолжил учебу в университете. Идти за деньгами к отцу Ирге не позволила гордость – поэтому первый месяц в новом городе он прожил впроголодь. А потом Ирга заметил, что молодой маг, загадочно мрачный, прибывший из окутанных легендами сумеречных гор, вызывает у девушек повышенный интерес. Он отвлекся от изучения учебников, ему предстояла сдача академической разницы, и стал дарить свое внимание женщинам. Они таяли от его ласковых улыбок и сильных рук, а он имел возможность нормально помыться и даже постирать свою одежду. Помощнику отдела некромантии полагалась койка в единственной общежитской комнате управления. Там периодически ночевали маги, практикующие в провинции и приезжающие за продлением лицензии, просители, а иногда женатые сотрудники, скрывающиеся от семейного скандала. Бывало, Ирга наслаждался одиночеством, а бывало так, что всех 10 коек не хватало, и посетители управления спали на полу. Позже Ирга обнаружил, что работы для магов Чистякова действительно много. Особенно хорошо оплачивались полулегальные заказы, с которыми клиенты не решались идти к лицензированным магам. Начинающий некромант внимательно следил, чтобы напрямую не нарушать законы королевства, а в остальном на него можно было положиться. Когда Ирга сдал все экзамены для зачисления на третий курс кафедры некромантии Чистяковского университета и получил комнату в общежитии, то какое-то время просто лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Лучший выпускник магического лицея, один из самых ярких студентов факультета боевой магии, сын самой Ириады Искальской, которому уже на третьем курсе Рариторского университета пророчили аспирантуру и магистерскую степень. Разве мог он год назад подумать, что его жизнь полностью перевернет появление в дверях встрепанной сестры с отчаянным взглядом? Ах, если бы Ирга учился на факультете провидцев, если бы он уделял предсказаниям чуть больше времени, тогда бы, завидев в дверях провинциальную девушку, желающую поступить на факультет теоретической магии, он бы попрощался с Диной и пошел бы на встречу с профессором Партиком. Но абитуриентка так напомнила ему Элису, хоть и была старше, но еще совсем неопытная девица, что Ирге стало любопытно, и он остался. Хотел было взглядом подбодрить девушку, но она ответила ему презрительным выражением лица. «Даже так?» Будущий некромант соскочил со стола и прошелся по кабинету. «Если он хоть что-то понимал в девушках, то сейчас начнется самое интересное. Я-то поступать. А вот вы чем тут занимаетесь?» Храбрясь, спросила девушка. Ирга обернулся к Дине и послал ей лукавую улыбку. «Приемная комиссия на обеде, а я только секретарь», недовольно ответила она. «Сейчас Ирга развернется и уйдет, а ей до вечера сидеть, скучать. И принесли же демоны эту девицу. Раз вы секретарь, пойдите и позовите. Вижу, у вас и так работы немного». Дина вспыхнула. Если абитуриентка закатит скандал, председатель комиссии магистр Беф будет очень недоволен. А те, кем бывал недоволен Беф, очень об этом жалели. «Дура!» – кинула она, проходя мимо девушки. Провинциалка не обманула ожидания Ирги. «Накрашенная кукла!» «Да, это не Элиса, которая кинулась бы драться, а потом побежала бы к брату прятаться». Ирга уселся на один из столов, сдвинутых к стене. «Сейчас Дина обязательно позовет Бефа, не какого-то другого преподавателя. Если магистр Чуйка будет не в духе, девушка выбежит отсюда в слезах и думать забудет о факультете». Абитуриентка обернулась к Ирге и с вызовом спросила: «Ну, тебе есть что сказать?» Ирга улыбнулся и вдруг неожиданно для себя ответил: «Ты похожа на мокрого котенка». Девушка пару раз моргнула, но потом расправила плечи, вздохнула, собираясь силами, и попробовала пошутить. «Надеюсь, что ты не из тех садистов, которые топят котят?» «Нет, я их не топлю. Я котят разделываю». Ирга забавлялся. «Я некромант». Абитуриентка вздрогнула. «Все провинциалы боятся некромантов, и, в общем-то, не зря. Это на кладбищах крупных городов тишь да благодать, а вот там, где магов-практиков мало, кто только не заводится. Стоит повыситься магическому фону, как сразу у жителей появляются проблемы. С чем-то справляются маги-практики, а вот некромантов зовут, когда ситуация уже действительно серьезная». Девушка молчала, а Ирга смотрел в окно. Он любил спокойный ровный шум, который означал, что вокруг все в порядке. «Ну, чего стоим? Садись за стол, раз пришла». «Да, Дина действительно позвала Бефа, оторвав его от обеда. Говорят, Бефа не проведешь. Интересно, как он отнесется к этой абитуриентке?» «Я преподаватель Беф. Эронта. А вы что здесь делаете? Решили стать теоретиком?» «Нет». Ирга постарался, чтобы это прозвучало не сильно резко. «Теоретиком? Кошмар какой!» «Мое призвание вы знаете. Я просто жду. Ее же надо будет проводить». На самом деле Ирге было скучно. Прекрасный летний день. Первый день после выздоровления. Почему бы не посвятить его разнообразной помощи девушкам? Бев кивнул и принялся беседовать с абитуриенткой. «Вы ведь хотели поступать на факультет практической магии, правильно? Почему же передумали?» К удивлению Ирги, девушка ответила честно: «Я физкультуру не сдам». Ирга засмеялся. «Надо же! А он думал, что она начнет говорить что-то о том, что это не женское дело и прочую чепуху». Девушка действительно не выглядела любительницей спорта. Немного полновата, да и двигается совсем не так, как те, кто проводит много времени в тренировочных залах. Беф взглянул на Иргу суровым взглядом. И он тут же замолчал. «Не зли Бефа» — одно из главных студенческих правил. Ирга перестал вслушиваться в стандартную беседу с поступающей и опять посмотрел в окно. Там два гнома деловито тащили куда-то какой-то механизм устрашающего вида –